Глава 19. «Без ответа подобное оставлять нельзя», — выдал мудрую мысль Лив. «Иначе такие нападения будут продолжаться». «Нельзя», — не стал спорить я. «Только вот что мы можем сделать? Или у тебя какие-то предложения имеются?» «Нет», — тяжело вздохнул мужчина. «На меня совершили нападение, благо неудачное. Никакая внешняя охрана не помогла. Напали на меня 3 пирата, простых штурмовика. Они были охраной одного из капитанов, которому и свернули голову в первую очередь. Похоже, дронойцы их завербовали очень давно, а сейчас им пришлось открыться. Не знаю, как нужно людям мозги промыть, чтобы они пошли на верную смерть. А ведь получись у них меня убрать, то все равно живыми бы их отсюда не выпустили». Напали с голыми руками, никакого оружия не было. Но бойцами они были первоклассными, даже Лив это признал. Впрочем, мою вооруженную охрану они раскидали как щенков. Если бы не бывшие гладиаторы, то и меня бы на тот свет спровадили, благо хоть они сработали четко. Передо мной такая драка началась, с мельтешением рук и ног, что я только рот открыл от удивления. Интересно, а мастерами какого класса нападающие были? Взять живьем ни одного не смогли. Когда поняли, что нападение не удалось, то просто приняли какой-то яд. Потом набежала охрана, поднялась суета. Защитники, млять. Вокруг целое кольцо вояк, а меня чуть голыми руками не порвали. Неприятно. Вот после этого Лив решил, что мы как-то должны ответить дронойцам. То, что это их рук дело, быстро выяснили. Смогли местные службы быстро выяснить, с кем эти граждане общались. Как-то готовить ответ я не собирался, да и как, слишком невеликая фигура, ничего организаторам нападения сделать не смогут. Как мне кажется, даже республика не сможет дать достойный ответ. Нужно просто охране своей хвост накрутить, чтобы не расслаблялись, и продумали даже вот такие моменты. Видно было, что для них нападение голыми руками было полной неожиданностью. Они у меня были вооружены, но не смогли применить оружие. Не успели. Так все быстро произошло. Через 2 дня после нападения со мной связался Маран и сообщил, что нападение — это результат моей деятельности. Очень дронойцам не понравилось, что я истребитель смог улучшить. Вот и решили избавиться от такого опасного человека. Похоже, где бы я ни был, нигде у меня покоя не будет и никогда. Тут дронойцы покоя не дадут, причем все вместе стараться будут. У себя дома корпорации будут бороться. Пойду к кому-нибудь, так меня другие попытаются убить. Не жизнь, а сказка. Хоть собирайся и убегай куда-нибудь в космос, на неизвестную планету и живи там, в пещере. Из приятных новостей последнее время это серьезные поступления на мой счет. И то, что начал обучаться полету на истребители. Правда, первый полет оказался очень неудачным, едва не разбились. Произошло это не по моей вине, в истребителе была поломка. Из-за этого при вылете в открытый космос я врезался в рудовоз. Хорошо, что скорость была небольшая, так что никто не пострадал. Но впечатлений получили массу. У меня тут же возникла мысль, что это была попытка убийства, но нет, вроде бы простая поломка. Меня это мало успокоило, так что решили себе истребитель приобрести, свой, чтобы всегда под присмотром был. Заниматься только ремонтом истребителей не хотелось, да и успел в них разобраться, так что решил расти дальше. Сумма у меня накопилась изрядная, возникла мысль арендовать док в космосе на околопланетной станции. Именно там ремонтировались большие суда, как 6-го класса, так и выше. Вот на них и решил замахнуться. Правда, когда посчитал, сколько на это денег нужно, на оборудование, то сразу понял, почему ремонтом только крупные корпорации занимаются. Цены были до неприличия огромные. Пришлось часть оборудования брать в кредит, потому что не тянул такие траты. На этот раз в банк не ходил, просто взял оборудование с возможностью выкупа. Цена в этом случае немного больше, но все равно меньше, чем если бы воспользовался услугой банка. Хватит кормить дармоедов-ростовщиков. Репутация у местных у меня была хорошая, все же я не работал спустя рукава, не пытался содрать три шкуры с клиентов, да и ни одной жалобы не было. Даже на моей странице были только положительные отзывы. В общем, я справедливо надеялся на то, что так будет и дальше. Надеялся не зря. Первый клиент прибыл быстро. Команда у меня уже была серьезная, даже пару инженеров удалось к себе заманить. Заманивал деньгами, чем же еще-то? Похоже, тут был сговор корпорации, за работу они платили одинаково, а я взял и немного больше стал платить. У меня не было мысли обогатиться, так что мог выплачивать всем достойную зарплату. Увеличил жалование, а когда реакции не последовало, стал платить своим рабочим раза в два больше. Так что люди ко мне шли. Похоже, сказывалось покровительство сверху, никто меня не трогал, угрозы тоже не поступали. Свой первый крупный корабль мы привели в порядок за 3 недели. Тут же прибыл второй, что порадовало. Правда, радовался я недолго. Как уже было сказано, деньги тут были совсем другие, да и рынок поделен. А тут я влез на чужую делянку. А ведь тут работали не простые смертные, а именно корпорации. Они и без меня неплохо справлялись. Ремонтных верфей хватало, что и понятно. Это тут жизненно необходимо, именно космические корабли принимали на себя первый удар неприятеля. Вот и старались их как можно быстрее в порядок привести. Какой-то агрессии со стороны конкурентов не было, просто со мной связался Маран. «Здравствуй, Корби», — поприветствовал он меня. «Слышал, что ты решил крупные космические суда ремонтировать?» «Да», — кивнул я. «Сами же говорили, что нужно постоянно расти». «Говорил, не отрицаю», — улыбнулся мужчина. «Но вот большими судами не стоит заниматься. Ремонтируй истребители, так будет лучше для всех». «Я уже все истребители 6-го класса, как свои 5 пальцев знаю», — пожал я плечами. «Теперь хочу эти суда изучить как следует. Может, снова что-то новое смогу внедрить». «С ремонтом крупных судов без тебя справятся», — в голосе старика звякнул металл. «Не надо туда лезть, там уже давно все поделено, так что возвращайся к своим истребителям, не стоит себе наживать врагов». «Что, кому-то не понравилось, что на поделенное место влез?» — прямо спросил я. «Именно. На верфях очень много людей работает, а ты у них работу забираешь. А ведь многие верфи простаивают, что плохо». «Понятно», — вздохнул я. «Этот корабль отремонтирую, а дальше видно будет». Ну а что я хотел? Возомнил себя неприкасаемым в республике, вот и получил щелчок по носу. Это истребителей тут хоть завались, делай сколько сможешь, а вот больших судов не так много. А за ремонт берут огромные деньги. Вот тоже интересно, зачем вообще мне позволили сюда прийти? Чтобы все деньги у местных торгашей оставил? Надо сказать, я сильно задумался, что мне дальше делать, все продавать обратно. У меня все оборудование новое, док проплачен. Если все продать, то потеряю большие деньги, чего хотелось бы избежать. Выход из этой непростой ситуации мне подсказали 2 брата, они уже на постоянной основе на меня работали. Проверяли двигатели в рабочем состоянии, последнее время в походы вообще не ходили. Хотя плачу неплохо, чего башкой рисковать, если можно около защищенной планеты на истребителях кататься и все. «Так давайте свои корабли собирать и продавать», — заявил один из них. «Действительно», — наигранно обрадовался я. «Совсем забыл про то, что имею огромный завод по производству космических кораблей». «У нас есть верфь», — поднял палец вверх мужчина. «А в космосе полно разбитых кораблей, некоторые вполне приличные». «Достаточно нанять рудовоз, привезти в трюме один из таких кораблей, отремонтировать его и продать. Зато претензий ни у кого не будет». «Почему так остальные не поступают?» — удивился я. «Или только ты до подобного додумался?» «Поступают, только забирают новые корабли, если это возможно, а старые или совсем убитые не берут. Проще новый купить. Нам же нужен только корпус, остальное купите». «Если в этом корабле ничего, кроме корпуса, нет, то выгода от этого никакой, а если и будет, то совсем незначительная». «Ну, давайте хоть попробуем», — не унимался мужчина. «У меня есть знакомый, который берется за рисковые дела». «А в чем риск?» — не смог удержаться я от вопроса. «Так в ничейной зоне будем работать. На флот дранойцев запросто нарваться можно». Не будет такого, что мы привезем корабль, а кто-то заявит на него свои права. Нет, если корабль болтается в космосе без экипажа, то его может любой к своим рукам прибрать. Некоторые часто к местам боев отправляются, чтобы что-нибудь ценное искать. Только нужно не забыть про жетоны. А жетоны дренойцев раздобыть можно, уточнил я. Конечно, кивнул мужчина. Могу этим лично заняться. Над предложением думал недолго, причем мое согласие горячо одобрил Лив. Да и мне самому хотелось хоть немного попутешествовать по космосу. Сижу постоянно, как крыса. Или перемещаюсь в трюме, не видя ничего вокруг. Конечно, затея крайне опасная. Нельзя забывать про то, что могу неприятеля повстречать. И нас перехватят. Да и плевать. Для меня безопасных мест просто нет. Где совсем недавно прошло сражение, капитан огромного рудовоза был в курсе. Сюда мы и прибыли. Только сейчас я осознал, на какую авантюру мы подписались. Рудовоз почти не имел никакого вооружения. Так, легкое орудие и все. Уничтожить нашу посудину может небольшой корабль, потому что нам просто нечем отвечать. Впрочем, лезть в бой никто не собирался. Если бы после выхода из прыжка увидели вражеские корабли, просто бы ушли опять в гиперпрыжок. К нашему счастью, на месте сражения никого не было. Гонять рудовоз около обломков было опасно, так что мы просто сели на истребитель и стали облетать место боя. Похоже, самые первые прибыли, пока тут никого не было. Как мне сказали местные, орудия и другое оборудование снимали в первую очередь. Сейчас же они были на месте. Тут хватало наших кораблей и кораблей дранойцев, которые мы пока обходили стороной. Как нам стало известно, именно наш флот потерпел поражение. Но и неприятелей сильно потрепали, если они предпочли уйти из системы. «Вроде бы вон тот корабль относительно целый», — толкнул меня локтем Лив. «Может, его?» «Давай ближе», — приказал я. «Осмотримся». «Средний боевой корабль 6-го класса. Что нужно?» Пробоины в бортах имелись, двигателям конец, но вот части оружия уцелело. Видно, экипаж покинул корабль и был забран товарищами или в плен угодили, если не повезло. Немного покрутившись, вокруг него приняли решение забирать. Тут уже капитану рудовоза пришлось показывать чудеса управления своим огромным кораблем. Впрочем, с задачей он справился. Сразу уходить не стали, места еще были, так что смогли взять на борт несколько истребителей тоже 6-го класса. От 7-го пока не было никакого проку. Мы как раз возвращались на рудовоз, когда подняли тревогу, несколько дранойских кораблей объявилось. Паника началась знатная. Хорошо, что мы в это время почти добрались до рудовоза, иначе бы нас бросили. Противник нас тоже обнаружил и тут же ускорился, стараясь перехватить. Не удалось. Рудовозы медлительны, но в гиперпрыжок уходят довольно быстро, так что не подпустили неприятеля на расстояние выстрела. Впрочем, залп торпедами дали. Видно, надеялись, что капитан занервничает, попытается уклониться, но наш капитан оказался опытным и только усмехнулся, когда искусственный интеллект доложил о пуске торпед. Следом за нами неприятель не пошел, их мало, опасались сами нарваться. Само собой, слежка в республике за мной была, но ненавязчивая. По крайней мере, со мной попытались связаться, но не вышло. Не смог ответить. Ну и рудовоз попытались остановить, когда он уходил в прыжок. Но тоже не вышло, слишком поздно запрос дали. Правда, когда мы вернулись в систему, никто ничего делать не стал. Вернулся, да и ладно. Восстановить боевой корабль нам удалось. Насчет этого никто не возмущался, корпораций это не касалось. Денег ушло много, но продать его можно было гораздо дороже. Проблема в том, что я столько сил в этот корабль вложил, что мне стало жаль его продавать. Что горячо поддержал Лив, да и остальные тоже. Все в эту посудину силы вложили. Решение осталось за мной, так что оставил. Благо, с долгами понемногу проблемы решали. Не продал я и истребители, пусть на боевом корабле будут. Я еще раз планировал отправиться и еще несколько судов отобрать, а без прикрытия это было делать очень опасно. Собрать команду проблем не составило, желающих было хоть отбавляй. В общем, в наш следующий рейд мы отправились под прикрытием боевого корабля с полным экипажем. На месте сражения я присмотрел еще несколько кораблей, которые планировал к своим жадным рукам прибрать. Правда, на этот раз все прошло не так гладко, как в первый. Едва только мы вынырнули из прыжка, как сработала система оповещения. Это была не засада, просто в системе шел бой, где сцепились 5 наших кораблей и 4 корабля дронойцев. Бой только начался, так что непонятно было, кто выиграет в этой битве. «Что делать будем?» — спросил у меня Ромул, капитан нашего корабля. Надо сказать, что рудовоз пока не планировал уходить обратно в прыжок. Ждал, что мы решим. Корабль мой, поэтому капитан обратился именно ко мне, как к владельцу. Вот если бы меня не было, то мог сам принять решение. «Думаю, помочь надо», — вздохнув, проворчал я. «Рудовозу передайте, чтобы пока ждал, а если что, уходил в прыжок». Добирались мы до сражающихся флотов 20 минут. За это время один из наших кораблей был уничтожен, остальные пострадали. Но и кораблям дронойцев тоже изрядно досталось. Я приказал нашему капитану действовать по своему разумению. Просто командир эскадры уже решил, что мы пошли под его руку и пытался отдавать приказы. Его приказ мне сразу не понравился, мы должны были выйти вперед и прикрыть его корабли. Как мне кажется, одиночки поэтому чаще всех несли потери в сводных флотах. Вперед их все время посылали. Торпеды у нас были, но с дальнего расстояния капитан их не стал выпускать, а сначала сблизился и только после этого отправил их вперед, к самому пострадавшему кораблю, который шел первым. Следом за торпедами умчались наши истребители, которые стали гоняться за одним уцелевшим истребителем неприятеля. С уничтоженного корабля несколько человек спаслись, они попытались сразу к нам направиться, но принимать на борт мы их не стали. Для этого скорость нужно было снизить, так что подождут. Отчего-то на рудовоз они лететь не пожелали, хотя я бы на их месте так и сделал. По нашему кораблю попали всего 2 раза, критических повреждений не нанесли, даже хода не потеряли. Мы же уничтожили 1 корабль торпедами, второму повредили двигатели. Он потерял ход и теперь просто не мог уйти в гиперпрыжок. По сути, сражение на этом закончилось. Флагман неприятеля взорвался, а остальные решили сдаться. Не знаю зачем, но еще 1 корабль пираты добили, а 2 решили оставить в целости и сохранности. После боя командующий соединением снова связался с нами. «Благодарю за помощь», — сказал он. «Корабль, который ближе к вам, можете себе забрать. Мы не будем против этого». «Экипаж, куда девать будем?» Не смог удержаться я от вопроса. «Продадим, куда же еще», — ответил Ромул. «Точнее, отпустим за выкуп». «Ладно, вам виднее, что делать. Скажи командиру их корабля, пусть всю внутреннюю систему обороны отключит, если не хочет в космос без скафандра отправиться». «Хочешь себе этот корабль забрать?» — уточнил Лев. «Да», — кивнул я. «Так он 7-го класса», — напомнил мужчина. «Придется за ремонтом к кому-нибудь обращаться». «Значит, обратимся», — проворчал я. «Тебе не угодишь. То флот предлагаешь свой создать или хотя бы отряд, то тебе уже ничего не надо». На самом деле, я уже подошел к 7-му классу в инженерии. А значит, можно будет попробовать самому корабль починить, перенастроить систему. Тем более, внутри он вообще не пострадал. «Мы его нашли!» Бергита ворвалась в кабинет Мюнца, как всегда, без стука. Мужчина только вчера получил новое звание, так что был в хорошем настроении и не стал указывать женщине на ее наглость. «Кого нашли?» — уточнил он. «Корби, кого же еще?» — удивилась женщина. «Он сейчас у пиратов на планете Рюгент». «Это что за планета такая?» — нахмурился генерал. «Что ты не слышал о ней?» «Это не у нас», — пояснила женщина. «На границе с дронойцами от наших источников эту информацию узнали». «То есть дронойцы тоже в курсе?» «Наверняка», — усмехнулась женщина. «Есть еще одна немаловажная информация. Помните, совсем недавно одна из крупных корпораций истребители с новыми двигателями 6-го класса начала выпускать? Вы должны были об этом слышать. Армия сейчас к ним свои истребители на доработку посылает. Так вот, это не грамотеи корпорации смогли доработать двигатель, а наш Корби». «Интересно», — пробормотал генерал. «А ну-ка, покажи мне на карте эту планету. Как там она называется? Рюгент?» «Ага», — кивнула женщина, выполнив требование. «Далеко», — вздохнул он.